Глава 5. Бинго. В ярости разбиваю тарелку. Снова минус одна ночь из качающейся семейной жизни. Пока еще без штампа о разводе. Потом. Раз. И свободная, никому не нужная, растерянная женщина. Получите, распишитесь. Тихо вою над раковиной, куда сыпала осколки. Ненавижу эту дурацкую раковину. Кухню ненавижу. Квартиру ненавижу. Выбирала все как придирчивая дура. Старалась уют создать, навести порядок. Хотела, чтобы в дом приятно возвращаться было. И что? В итоге все разбито. Все. Сегодня окончательно. Разве не подтверждение случилось? Он не пришел. Даже думать не хочу, где был. Иначе не вынести. Я элементарно боюсь, что меня разобьет инсульт или случится инфаркт. И сжигаю в себе полыхающее чувство. Проклинаю. 18 лет никуда не деть. Они не могут просто так взять и испариться. А я не могу встать, отряхнуться, все забыть и пойти дальше. О чем речь? Так только в кино бывает. Надо же так любить мужа. Сдохнуть хочется. Почему они все такие? Ну почему? И сын туда же. Сволочь, как и папочка получается. Вздрагиваю. Шпарит током так сильно при мыслях о Даньке, что загривок мигом потеть начинает. Боже, прости. На ребенка уже начинаю наговаривать. Замолчи, Марина, замолчи. Не надо так. Он дитё твое. Ты его в любом случае защищать должна. Хоть перед кем. Хоть перед людьми, хоть перед Всевышним. Со всхлипом отвинчиваю кран. Вода тяжелым потоком бьется в расколотую тарелку, разбрызгивая все вокруг. Подставляю руки и набираю полные пригоршни. Плещу в лицо, мочу волосы, забираю пряди назад. Надо успокоиться. Тысячи женщин разводятся через много лет брака. И что теперь? Не жить? Ну, надоело. Ну, охладел. О, не могу. Не работает жалкое самовнушение. Бесполезно. От бессилия хоть на стену. Опираюсь на тумбочку, голова падает, как будто из меня позвоночник вытащили. Лишаюсь единственной опоры. Только бы не реветь. Как это сделать? Сжимаю виски, онемевшая сторона лица покалывает. Трогаю руками, ощупываю. Чувствую через разнажатие. Смазано все, затуплено. Не хватало еще перекос схватить. Не могу понять, от испуга защемления или, что похуже, от нервного срыва прилетело. Некогда идти к врачу. Да и не хочу. Больше всего я боюсь звонка в дверь. Не знаю, как тогда. Сейчас огромное желание собрать вещи и стремительно уйти. Оставить все без лишних объяснений. Не уверена, что выдержу. Мечусь в сомнениях, начиная в полном отупении нарезать круги по кухне. Тычусь во все углы, как крот. Забредаю на автомате в спальню. Вытаскиваю чемоданы и рву вещи из шкафов. Накидываю огромные стопки. За минимальное количество времени очищаю половину. Растерявшись, разглядываю добро. Разве это уместить? Решаю взять самое необходимое. Телефон трясет и вибрирует. Недовольно смотрю. О, нет. Увольте. Сбрасываю звонки Зениной. Ну, не могу и не желаю разговаривать. Она же опять начнет снова говорить про тот вечер. Наверняка расскажет подробности, о которых знать категорически не желаю. Хватит и того, что пережила в последние часы. Если звонки успешно игнорирую, то тот самый звонок в дверь пропустить не могу. Уже пожалела, что заперлась на внутренний замок. Если бы не ступила, то он бы сам мог открыть, и не пришлось бы тогда встречаться взглядами, выяснять что-то снова. Это больно сейчас. Но пришел не Суворов. Едва успеваю приоткрыть дверь, в руки влетает Маша и, обхватив за шею, бьется в рыданиях. Понятно. Даня сказал. Тетя Марин. Захлебывается она. Даня, он сказал. Все, ну что мне делать? Скажите, что мне делать? Больно режет сердце. О, Боже, что же вы натворили? Молчу. Глажу по спине, успокаиваю, как могу. Несу бред, а мысли, как скоробеи, расползаются. Такие же грызущие и темные. Данька, Данька, импульсивный, влюбчивый. А Машка такая наивная. Я же просила подумать, не торопиться. Куда летели? Шш, детка, не плачь. Как не плакать? — кричит она. «Мы же пожениться собирались. Но почему он так поступил? Я же люблю его, тетя Марин!» Кровью заливаюсь, с сожалением и сочувствием. «Ну что я могу поделать, когда сама на краю пропасти стою? Чем мне помочь девочке, м? Ведь Даню не отговорить. Прикипел он к той, приклеился. Глазюки, как у больного, горят. Когда говорит о ней, плывет же. И все же в одну секунду, как взрыв произошло, не оттащить теперь. До него даже голос меняется. Понимаю я Машу. Сын, что говорит, на редкость привлекателен, обаятельный и чертовски сексуален. Прости меня, Боже. Головы сворачивают, когда идем куда-то. Красоте еще и недюжинный ум прилагается. Упакован по полной, все включено. Только улыбнется и все. Бери и делай, что хочешь. Но мне сейчас, как матери, что делать? Я же оправдывать до последней капли его буду, что бы он ни сделал. Жалко девочку. Но как быть? Что за слезы? Марина? Маша? Простреливает от макушки до пяток. Насквозь. Он пришел. Сжимая крепче бьющиеся в истерике прозрачное тельце девочки, на голос Суворова не оборачиваюсь. Слышу только, как ботинки глухо хлопают по полу. Все, на что хватает, развернуть рыдающую Машу и увести в гостиную. Что я буду ей говорить, когда у меня все слова из головы вылетели? Опускаю Машу на диван и примощериваюсь рядом. Тупо смотрю перед собой, обмикая окончательно.